Глава 30. Джон Пендлтон ставит точку. В Бостон Джимми возвратился в смятении. Душу его переполняли самые разные чувства. Радость, надежда, внутренний протест, страх. Почти в таком же состоянии находилась и девушка, которую Джимми любил и которую оставил в Белдингсвилле. Полианна была безмерно счастлива от того, что Джимми, как оказалось, тоже любит ее, но при этом отчаянно боялась любви Джона Пендлтона. Проще говоря, в ее душе царило смятение, и радость мешалась со страхом. К счастью для наших Ромео и Джульетты, жить в этом ужасном состоянии им пришлось недолго. Вскоре сам Джон Пендлтон поставил жирную точку, положившую конец всевозможным домыслам и сомнениям. Все разрешилось меньше, чем через неделю после поспешного, похожего скорее на бегство, отъезда Джимми в Бостон. В четверг, ближе к вечеру, Джон Пендлтон пришел повидаться с Полианной. Так случилось, что она в это время вновь оказалась в саду, и эта встреча произошла возле той же беседки, где состоялось ее объяснение с Джимми. Когда Джон Пендлтон появился перед Полианной, и она увидела его лицо, у нее душа ушла в пятки. «Вот оно», — мелькнуло у нее в голове. «Случилось». И Полианна невольно повернулась, словно собираясь уйти. Да только куда ей было деваться? От судьбы не убежишь. «Полианна, подожди минутку, пожалуйста», — окликнул Джон Пендлтон, подходя ближе. «Ты единственная, кого я сейчас хочу видеть. Единственная, кто мне может помочь. Присядем?» — указал он на беседку. «Мне очень нужно поговорить с тобой кое о чем». «Да, конечно». С наигранной веселостью пролепетала в ответ Полианна. Она понимала, что краснеет, а этого ей, ах, как не хотелось. Но что поделаешь? И больше всего ее смущало то, что предстоящий разговор с Джоном Пендлтоном у нее будет в беседке, навечно связанной со сладкими воспоминаниями о Джимми. «Вот ведь угораздило». Неприязненно подумала она и даже содрогнулась. Внутренне, конечно. А вслух очень доброжелательно воскликнула. «Прелестный сегодня вечерок, не правда ли?» Ответа не последовало. Джон Пендлтон широкими шагами вошел в беседку и тяжело опустился в плетёное кресло, даже не дожидаясь, пока первой присядет Полианна. Совершенно невероятное для него нарушение этикета. Снова взглянув ему в лицо, она увидела на нем прежнее, хорошо забытое уже, мрачное выражение. Занервничала и даже негромко ойкнула. Но, казалось, Джон Пендлтон ничего не слышал и не видел, полностью уйдя в свои мысли. Посидев немного, он поднял голову и сказал: «Полианна». «Да, мистер Пендлтон». «Ты помнишь, каким я был, когда ты впервые увидела меня много лет назад?» «Ну да, думаю, что помню». «На редкость приятным собеседником я был тогда, верно? И весельчаком каких поискать?» Несмотря на охвативший ее страх, Полианна невольно хихикнула. «Вы нравились мне, сэр». Только сказав это, Полианна сообразила, что она только что произнесла. «Добавить, что ли, словечко «тогда» к сказанному?» «Нет-нет, уже не поможет. Ничто уже не поможет». И она замерла, ожидая, что скажет Джон Пендлтон. Он не заставил долго ждать. «Я знаю это. Благослови, Господь, твое золотое сердечко». — воскликнул мистер Пендлтон. «И ты была единственной, кто...» Он не договорил, а Полианна с тоской покосилась на выход из беседки. «Он был так близко, но так далеко...» «Скажи, ты помнишь, «Однажды у нас с тобой был разговор», — продолжал Джон Пендлтон. «И я сказал тебе, что стены становятся домом только тогда, когда в нем чувствуется женская рука и присутствие ребенка». Полиана почувствовала, что щеки у нее пылают. «Нет, то есть, да, я помню», — запинаясь, пробормотала она. «Но я не уверена, что это так уж обязательно. Я хотела сказать, что у вас и без того прекрасный дом, или вы о другом?» «Нет, именно свой дом я сейчас и имею в виду, дитя мое», — утвердительно кивнул мистер Пендлтон. «Ты знаешь, Полианна, о каком доме я мечтал когда-то и как мои мечты разбились вдребезги. Нет-нет, не думай, дорогая, я ни в чем не хочу упрекнуть твою маму. Она прислушалась к голосу своего сердца и сделала выбор. Мудрый выбор, правильный. Это доказал тот кошмар, в который я превратил свою жизнь после пережитого разочарования. Но скажи, моя хорошая...» Голос мистера Пендлтона сделался нежным, бархатным. «Разве не странно, что именно ее дочь вернула меня к жизни, вывела своей маленькой ручкой на ту тропу, что ведет к счастью? Умели же люди в старину красиво говорить». «Но, мистер Пендлтон, я...» Полианна нервно облизнула губы. И Пендлтон решительным жестом отмел все ее попытки возразить. «Да, Полианна, да. Мне вернули радость твоя маленькая ручка и твоя игра». «А, игра...» Полианна вздохнула с облегчением. Страх в ее глазах начал исчезать. «Благодаря игре я все эти годы постепенно менялся, становился другим человеком. Но только в одном я остался совершенно таким же, как прежде, моя дорогая». Он взял небольшую паузу, отвел взгляд в сторону, затем вновь с нежностью и теплотой посмотрел на Полианну. «Я все так же считаю, что стены и крыша становятся настоящим домом только тогда, когда в нем чувствуется женская рука и присутствие ребенка». «Да, но присутствие ребенка, оно у вас уже есть», — запинаясь, заметила Полианна. Взгляд ее вновь сделался испуганным. «Я имею в виду Джимми». «Понимаю», — коротко хохотнул мистер Пендлтон. «Джимми, а тебе не кажется, что он уже несколько великоват для ребенка?» «Ну, это как посмотреть?» «Словом, Полианна, я принял решение. Я хочу добиться женской руки и сердца», — слегка дрогнувшим от волнения голосом объявил Джон Пендлтон. «А вы... как это... неожиданно...» Полианна с такой силой сцепила ладони, что у нее побелели костяшки пальцев. Мистер Пендлтон этого не заметил. Он поднялся на ноги и нервно прошелся пару раз по беседке. «Полианна», — сказал он, остановившись перед девушкой, — «если бы... да, если бы ты была на моем месте и собиралась попросить женщину, которую любишь, превратить в настоящий дом ту груду серого камня, в которой я живу, как бы ты приступила к этому?» Полианна привстала, пристально уставившись в манящий ее проем беседки. «Я приступила? Знаете, мистер Пендлтон, я бы к этому вообще не приступала», — затравленно озираясь, ответила она. «Уверена, что без этого вам бы счастливее жилось. Да. Вам что, плохо сейчас живется?» Мистер Пендлтон удивленно посмотрел на нее, затем спросил, криво усмехнувшись: «Что, мои дела действительно настолько плохи, Полианна?» «Плохи?» Механически повторила она, с тоской глядя на зеленеющий за проемом беседки сад. «Ну да. Ты же сказала так только для того, чтобы смягчить удар и не говорить мне напрямую, что у меня нет никаких шансов, верно?» «Нет, на самом деле все не так. Она вам ответит «да». Она должна будет так ответить». С прямотой, на которую отваживаются только припертые к стене люди, ответила ему Полианна. «Но я думала, я хотела сказать, что если вам ответит «да», девушка, которая вас не любит, вы не будете с нею счастливы. Без нее вам только лучше». «Она мне не будет нужна, если не любит меня», — резко перебил ее Джон Пендлтон. «Вот и я так думаю», — уже спокойнее кивнула Полианна. «И потом, при чем тут какая-то девушка?» Серьезно и даже с некоторой укоризной продолжил мистер Пендлтон. «Это зрелая женщина, у нее своя голова на плечах, и она сама может и все понять, и решить». воскликнула Полианна. На ее лице заиграла радостная улыбка, глаза засверкали, словно два маленьких маяка. «Так значит, вы любите какую-то...» Она едва не выпалила «другую» и лишь в последний момент поймала это предательское слово за хвостик, не дав ему сорваться с губ. «Люблю какую-то». «Да, люблю. И последние полчаса только об этом тебе и говорю». Нервно хохотнул Джон Пендлтон и руками развел. «Дескать, как можно быть такой недогадливой?» «А к тебе, Полианна, я пришел за советом и за помощью. Вы же с ней близкие подруги». «Да?» — удивилась Полианна. «Ну, тогда ваше дело в шляпе, мистер Пендлтон. Она вас полюбит. Можете не волноваться. Мы ее заставим». «А может, она и сама уже любит вас?» «Ничего, выясним. А кто она, кстати?» Почувствовав невероятное облегчение, Полианна, как обычно, защебетала, как пташка. Джон Пендлтон слегка замялся. «Ну, право, не знаю, Полианна. Прилично ли это — называть имя любимой женщины? Впрочем, разве ты сама еще не догадалась? Это же миссис Кэррью!» «Ах!» Не выдержав, Полианна вскочила и закружилась на месте, вскинув вверх руки и громко крича. «Это просто чудесно! Замечательно! Волшебно! О, как я рада! Рада! Рада!» Час спустя Полианна мчалась на почту отправлять письмо Джимми. Оно было написано сумбурно, неровным почерком, с помарками и кляксами, но разве в этом дело? Главным было то, что в нем написано, а еще главнее — то, что читалось между строк. «Ах, Джимми, он нисколечко меня не любит, ни капельки. Другую любит. Не скажу кого, но зовут ее не Полианна». Получив и прочитав это письмо, Джимми бросился на вокзал, чтобы успеть на 7-часовой поезд до Белдингсвилла. И успел на него. Влюбленным всегда везет.